Свадьба. 16 месяцев спустя. Глава 93. Лекси. Скрестив ноги, Лекси сидела у прохода. Стоял конец сентября. Солнце заливало светом поля, качающиеся на ветру травы отливали янтарем. В воздухе пахло пшеницей и немного солью. В небе плыли белые кучевые облака, на лугах пасся скот. Лекси подумала, что позже ей пригодится пиджак, перекинутый через спинку стула, но пока достаточно тепло. Место для свадьбы выбрали прекрасное. Западный Дорсет, склон холма, полого спускающийся к морю, аккуратно подстриженная лужайка, деревянные стулья, расставленные по двум сторонам от импровизированного прохода. Вместо алтаря — арка из цветов. Никаких священников в торжественном облачении или пыльных псалтырей. «Так и должна выглядеть идеальная свадьба», — подумала Лекси. Из приглашенных небольшой круг друзей и родственников. Церемония кардинально отличалась от той, которую они планировали провести с Эдом. Лекси знала, что ее жизнь могла бы сложиться по-другому, если бы девичник закончился на день раньше. Она стала бы замужней дамой, и Эд сидел бы сейчас рядом с обручальным кольцом на пальце. Тот самый мужчина, который нежно обнимал ее, когда признавался в любви. И он же ударил по лицу Анну, со свистом рассекая пропитанный травами ночной воздух, столкнул Элеонору с табуретки, завязал глаза Сэму и подвел его к каменной лестнице. Интересно, как скоро Лекси заметила бы первые тревожные признаки? Рано или поздно это должно было случиться. Смутная неуверенность уже появилась. Внутренний голос твердил: «Подожди, я не уверена». Однако вместо того, чтобы прислушаться к нему, она считала, что проблема в ней самой. Странно, что женщины часто следуют именно по такому пути, ищут недостатки в себе. После смерти жениха Лекси на 3 месяца погрузилась в жуткую депрессию. Сменяя друг друга, ее одолевали мысли одна мрачнее другой, терзали чувство вины и сомнения. «Успела бы я схватить Эда? Что бы это изменило? Возможно, нам стоило сказать правду?» Жизнь в большом городе стала нестерпимой, и Лекси вернулась в Борнмут, чтобы быть поближе к Белле, Робин и, что удивительно, своей матери. В особенно тяжелые дни она отправлялась к морю и испытывала облегчение, бродя по безлюдным, скованным зимой пляжам. И все же, постепенно, по мере того, как рос ее живот, Лекси вновь обретала способность радоваться жизни. Она так и не поняла, кого оплакивает — настоящего Эда или созданный им образ, который никогда не соответствовал реальности. Но, в конце концов, позволила себе пробудить и счастливые воспоминания. Как они с женихом танцевали под принца в пижамах, как Эд приносил ей завтрак в постель. Всё-таки именно он подарил Лекси нечто невероятное и восхитительное. Она посмотрела на их дочку Рен. Ей уже 10 месяцев. Вцепившись ручонками в декольте матери и упираясь ножками в ее бедра, малышка пыталась встать. Лекси наклонилась и поцеловала кончик розового носика. Рен довольно засмеялась. Лекси по привычке принялась изучать лицо крошки, пытаясь разглядеть черты ее отца. Вот они — миндалевидные глаза, широкие брови. Рен схватила висящее на шее мамы ожерелье и потянула в рот. Наблюдая за дочкой, Лекси понимала, что у нее 2 варианта. Жить прошлым, оплакивая то, чего не случилось, думая, как все могло бы сложиться, сетуя, что не разглядела истинную натуру Эда. Или сосредоточиться на настоящем. Рен здорова и весела, и этого вполне достаточно.